Еще в трамвае она спрашивала кондуктора и каких-то пассажиров, где ей лучше сойти, но ни один из них не знал этой части города и не имел представления о буксирах. Да должно быть, это где-то внизу, у Имперского моста. Только и всего. Потому что для любого венца с реки, вообще с гавани, начинается новая область, совсем чужая, прибрежная полоса, водный путь по Дунаю. Там любой горожанин растеряется. Буксиры — настоящие плавучие дома на воде, которые населяют водяные кочевники. Одни причаливают, другие отчаливают. Обитатели их не проводят свое свободное время, собственно, в Вене, а лишь на окраинах. Моряки сразу выделяются среди горожан, все они выходцы из далеких мест, и в городе им делать нечего, да у них нет к тому ни времени, ни охоты, и возможности тоже нет. Поскольку большинство из них — венгры, словаки, румыны и даже болгары и цыгане. Все люди простые и зачастую ни слова не понимающие по-немецки, не говоря уже о том, чтобы самим разговаривать на этом языке. Буксир — их дом. Здесь они готовят незатейливую еду, тут же спят, за исключением холостых парней, которые по вечерам целыми ватагами вваливаются в сомнительные пивные, напиваются там и вытворяют невесть что. Этого Мария и опасается больше всего, думая о своем брате. А что остается таким беднягам, ежели им податься некуда? Молодость не терпит одиночества. Более пожилые, рулевые, машинисты, все женаты. Их жены и дети тоже живут в плавучих домах. В зимней гавани, когда река два долгих месяца скована льдом, они организуют на одном из пароходов даже собственную школу и устраивают богослужение, чтобы уж ни шагу не ступать со своей плавучей отчизны. Но сейчас до этого пока еще не дошло. Река в безудержном беге несла свои черные воды, пока еще свободные ото льда, и единичные буксиры бросали якоря прямо тут, у причала, а не в порту. Они располагались далеко друг от друга, встав носом против течения, бортом к берегу. Увязая в глубоком снегу, девушка миновала последние домишки и оказалась у самой воды. В темноте она даже не сразу разобрала, где кончилась занесенная снегом укатанная дорога, и только по наклону поняла, что начался берег. Не сразу различала она и буксиры, а только когда оказывалась прямо против них, хотя каждый покачивался тут же, рядом, у самого берега. За ее спиной, ниже по реке, сияли огни Имперского моста. А на той стороне был речной вокзал. То место было знакомо ей. Туда прибывали пассажирские суда, грузовые пароходы. На худой конец, может, удастся там разузнать что-нибудь о буксире номер 69. Однако, никого ни о чем не спрашивая, она уверенно шла именно этим берегом, вверх по течению, будто ее вело к цели особое чутье, которое было присуще ей, родившейся и выросшей на берегу Дуная. Река принимала людей и снова расставалась с ними, но она оставляла в них свой след, нелегко ее забыть. Частица их сердца навсегда принадлежала реке, и стоило им оказаться вблизи нее, как они тотчас, без особого труда, свыкались с ней. Потому-то Мария была так бесстрашна в своих одиноких поисках. Она смотрела сквозь сгущавшуюся тьму, словно глаза ее видели острее обычного, ее тело знало, что делало. Ноги, грудь, руки, кончики пальцев, щеки, губы чувствовали острее, чем обычно. Даже дыхание помогало ей определить, где была твердая земля, а где зыбь, где стоит буксир, где находятся люди. Тут она подошла к одному буксиру и сверху вниз крикнула: «Алло! Есть кто на борту?» И тотчас умолкла, потому что из-за сильного ветра ее могли не услышать. Слабый, едва заметный огонек теплился на палубе. Надо было подобраться поближе. Мария нащупала под снегом камни и ступила на них, увидела огромную черную массу, наткнулась на железную цепь, на доски, то был узкий мостик. Снизу веяло леденящее дыхание реки. Мария услышала ее тихие всплески и хлюпанье, явственнее увидела свет в рулевом отсеке, где, как ей помнилось, на палубе, на самом верху находилась маленькая каюта, жилище рулевого. Вот теперь можно и позвать. Она громко крикнула: «Алло! Есть кто на борту?» Долго никто не отзывался. Но в каюте горел свет. Определенно кто-нибудь должен быть дома. Она крикнула в другой раз и в третий. Наконец наверху отворили дверь. Мария услышала ее скрип, широкой волной на палубу устремился свет, но дверь тотчас торопливо затворили. В мгновение белый туман исчез, и кто-то ответил: «Алло, есть!» Затявкала собака. Мария испугалась, что из-за громкого лая ее не расслышат. «Это буксир номер 69!» «Что?» Она старалась перекричать собачий лай, и потому, по возможности, громко и отчетливо крикнула еще раз: «Это буксир номер 69! Есть тут Йозеф Рингзайс!» «Что? Нет, немец, нет, Йозеф!» Мужчина тут же исчез в своей каюте и захлопнул за собой дверь. Из-за сильного холода и ветра он не стал пускаться в дальнейшие объяснения, а может и потому, что он был венгром или хорватом и не понимал по-немецки. Если бы этот буксир был номер 69, мужчина разобрал бы, по крайней мере, хоть число. Собака еще какое-то время тявкала ей вслед, потом и она замолкла, вероятно, забилась в какой-нибудь угол от непогоды. Мария, осторожно ступая, побрела назад, пока не нащупала твердую дорогу, и решила опять попытать счастье. Еще дважды попадались ей буксиры, и дважды она с трудом спускалась к самой воде, и оба раза звала так долго, покуда не открывалась дверь каюты, не появлялся мужчина, и на ее вопрос не отвечал: «Нет тут Йозеф». Лаяла собака, неотъемлемая принадлежность каждого буксира, и лаяла до тех пор, пока Мария не уходила подальше, и лишь тогда успокаивалась, как перед тем ее сородичи. Бредя в темноте и холоде, под порывами пронизывающего ветра, томясь в ожидании того, когда ее, наконец, услышат, отворят дверь, выйдет раздосадованный мужчина, снова закроет за собой дверь, и неясная фигура наверху прокричит в ответ: «Нет, тут Йозеф!» под непрерывный собачий лай, а после этого в полной тишине, Марии казалось, что поиски брата отняли у нее больше часа. Такими долгими представлялись ей минуты ожидания. И она была уже готова бросить все, вернуться назад, под свет фонарей, к людям в город. Пожалуй, ей уже не разыскать брата. А если попробовать приехать днем, еще раз предпринять эту дальнюю поездку? Его может вовсе не оказаться здесь. Город велик, и живет она слишком далеко отсюда. И все-таки Мария попыталась счастье еще раз. Ей чудилось, будто она далеко-далеко от города. Она чувствовала, как ветер стал свободным, словно не было ни стен, ни домов, как он в беспрепятственном порыве мчался с суши к воде или наоборот, как запутывался в ее короткой юбке и трепал ее, словно маленький жалкий флажок. Нужна была какая-то мощная преграда, чтобы сдержать его напор. Снег все усиливался. Мария вновь спустилась к неясно проступающей громаде большого буксира. Снова позвала в темноту. Опять наверху отворилась дверь. Показался рулевой и ответил, прерываемый тявканием своего пса: «Да, 69. Йозеф Рингзайс». Он знал даже имя, но произнес его так смешно, что она не сразу разобрала и поняла его. Но главное, она была, наконец, на нужном месте. Рулевой медленно шел по палубе ей навстречу. В руках у него был фонарь. Он указал ей на трап, помог подняться и унял собаку. Мария попыталась выспросить все у мужчины, но он только смеялся и, с трудом переставляя ноги, бормотал одно и то же. — Йозеф, да. Рингзайс, Йозеф, там. Буксир номер 69. Когда она очутилась на твердой палубе, собака обнюхивала ее. Он указал ей налево. — Там. — Что значит «там»? Она чуть было не свалилась в дыру. Собака осталась наверху и рычала в зияющую черноту. Узкая деревянная лестница, настоящий куриный насест, вела в трюм судна. Там, наверное, и находилась каюта ее брата. Она хотела было идти по узким ступеням лицом вперед, но тут же одумалась, повернулась лицом к лесенке и начала осторожно спускаться. Рулевой уже вернулся в свое светлое теплое жилище на другой стороне палубы. А Мария оказалась внизу. Здесь пахло угольной пылью, керосином, сажей, дегтем, деревом, смолой. Девушка скользила на сырых холодных досках. Здесь было так тесно, что теперь она еще больше боялась упасть. Но вот перед нею проход, и тут же дверь. Мария обшарила дверь, нащупала ручку и попыталась нажать на нее. Дверь не поддавалась, а только подрагивала и дребезжала, так что в проходе от этого звука становилось не по себе. А дверь все не открывалась. Сверху с палубы доносился собачий лай. Узкое застекленное окно дневного света, которое задели ее руки, зияло чернотой. Из кубрика тоже не пробивался свет. Стало быть, брата тут не было. Но он мог ведь и сойти на берег. Разве рулевой все заметит? На какое-то мгновение даже мелькнула мысль поскорее уйти отсюда, из этого спертого воздуха. Жаль, конечно, что брата не оказалось на месте. Потом ей вдруг пришло в голову, что он может спать. Что еще ему оставалось сделать в этой темноте? Ведь он должен был ждать ее. Мария постучала в дверь. Ни звука в ответ. Постучала еще. Наконец забарабанила кулаком так, что заныла рука. Застывшие от холода пальцы горели, а дверь лишь скрипела и дребезжала. Вдруг она услышала его голос. Услышала, как он проснулся и испуганно вскочил. «Да!» — донеслось до нее. Он зашаркал по полу. Звонко чиркнул спичкой, зажег свет. Повернул в двери ключ и впустил ее. «Сервус, Марихен!» «Сервус, Зев!» «Ну вот ты и пришла!» «Да, холодновато у тебя!» — Да, холодно. Он залязгал зубами. На нем была старенькая потрепанная курточка, из которой он давно уже вырос, и старая лыжная шапочка, которую он натянул на уши и заправил за высоко поднятый воротник. Брат стоял перед ней, съежившись, засунув руки в карманы и плотно прижав одну к другой ноги. Мария обвела взглядом помещение, и глаз ее тотчас охватил все, что в нем находилось, а было там не слишком много. Потолок уходил высоко вверх. Кубрик занимал все днище буксира. Так было дешевле. Спереди, где находилась дверь, и слева закуток был отгорожен от огромного корпуса дощатыми стенами, в то время как правой его стороной служила обшивка судна, а потолок являлся одновременно и палубой. Во всяком случае, получилось довольно большое помещение. Конечно, меньшее было бы значительно лучше, да и пониже бы ему быть не мешало. Кубрик походил на огромную кухню в господском доме, добрых 4 метра в длину и ширину, и почти столько же в высоту. так что потолка и не видно в такой тьме. Кровать прикреплена к дощатой стене и тоже довольно высоко. Если на ней сидеть, то ноги до пола не достают. Возле кровати стоял небольшой столик, на котором теперь коптила вставленная в старый железный подсвечник свеча, тщетно пытаясь осветить своим неверным светом темную, холодную, с высоким потолком и сквозняками каюту. Зато отчетливо было видно дыхание каждого, повисавшее в воздухе белыми облачками. В печке потрескивал огонь. Его отсветы пробивались сквозь пазы заслонки. Маленькая чугунная времянка стояла посредине кубрика, ее можно было обойти кругом. Труба от нее уходила высоко вверх через прорезь в потолке. Казалось, в комнате должно быть тепло, но на поверку выходило иначе. Брат то и дело подкидывал в отверстие печки совок угля, который он захватывал из стоявшего поодаль черного чана, и плотно закрывал дверцу. «Ух, и холодновато же у тебя», — сказала Мария, подошла к печке, потрогала руками трубу и очень удивилась. Та оказалась чуть теплой. Холод здесь явно побеждал тепло. Он поднимался вверх по ногам и разливался по всему телу, потому что внизу, под днищем, постоянно ощущалось непрестанное движение реки, и она еще более усугубляла холод, что непрерывным потоком просачивался сквозь обшивку судна. А потолок был хорошим пособником вольного ветра, который также без устали навевал в кубрик леденящий холод. Стало быть, и вода, и ветер нагнетали холод. И разве по силам было маленькой жалкой печурке справиться с ним, даже если бы ее битком набивали углем, и она бы накалялась до красна? Правда, до этого не доходило, да и невозможно было так долго топить ее. Днем он спускался сюда только в обеденный перерыв, а вечером, чтобы улечься спать. И прежде чем лечь в постель, он разводил в печке огонь. Но если его не поддерживать постоянно, он угаснет. А встать и растопить печку снова Йозеф был уже не в силах, поэтому приходилось согреваться самому. «Какая у тебя постель?» — спросила сестра. Из-под сбитого в сторону грубошерстного одеяла проглядывал соломенный тюфяк, застланный грубой простыней. Йозеф рассказал о том, что лег в первую ночь спать как дома, сняв с себя все до нижней рубашки. Он тут же закоченел, поэтому завернулся в простыню, натянул на себя одеяло, а поверх накинул еще и покрывало. Однако и это его не согрело. Тогда он надел на себя брюки, куртку и набросил поверх покрывала еще и пальто. Так, по крайней мере, можно хоть заснуть. «Разве у тебя нет здесь теплых вещей? Откуда? А где же красный жилет, что мама связала тебе к прошлому Рождеству? Дома. А твои новые вещи? Выходной костюм, куртка, шерстяные чулки? Тоже дома. Да ведь жалко. Такие хорошие вещи недолго и порвать в работе. Да, так они были воспитаны, берегли хорошие вещи. И те лежали дома в сундуках, а он вот теперь мерз в этих старых жалких отрепьях. Мария горько усмехнулась. Ну, а еда-то хоть у тебя есть? Ну, так ведь готовить надо самому. И он указал на печурку, на плите которой могла уместиться разве что одна посудина. Сейчас там стояла миска с водой. Как же мальчик может сам себе что-нибудь сготовить? Когда он, бывало, дома возвращался после работы, он садился, вытягивал под столом ноги, клал на стол руки и ждал, пока мать поставит перед ним тарелку с горячим варевом, подаст ложку, вилку, нож, а ему оставалось только орудовать ими. Она даже хлеб ему нарезала. «А разве ты не взял с собою мясо?» «Как не взять? есть солонина. Но ведь надо варить. Он вздохнул. Мария засмеялась. Засмеялся и он. Да, чтобы выдержать здесь, нужна горячая еда. Вот вчера он с удовольствием поел бы чего-нибудь. Да он не умеет готовить. Рулевой велел жене вскипятить себе чаю и влил туда ром. И это было хорошо. Так ведь у него и чая нет. А у рулевого просить не хочется. Рома тоже нет. Он даже не знал, что это такое. Дома к нему не привыкли. Купить в магазине он тоже ничего не мог, потому что боялся покинуть буксир. Тот в любую минуту может отправиться в рейс, едва только поступит приказ. Рулевой все отмалчивается, не хочет, чтобы матрос сошел на берег. Уйдешь, а буксир как раз и отчалит. То-то будет сраму. Так что уж лучше сидеть на месте. А вот горяченького поел бы с удовольствием. Поэтому он кипятил воду и пил голый кипяток. Бррр! Тоже неплохо, — засмеялся он. Как работа? Он сидел на кровати и болтал ногами. Все бы ничего, если бы только делать что-нибудь по-настоящему, так, чтобы в жар бросало. А то что это за работа, коли от нее мерзнешь? В общем, не из приятных. Что он делает? Во время рейса он попеременно с рулевым стоит у штурвала, тянет пароход. Стоять у руля и держать курс вовсе не так уж трудно, если бы только не ветер там наверху. Ну и ветрище. На суше такого никогда не бывает. Руки просто пристывают к дереву. Через 2 часа тебя сменяют. Но и это можно бы вынести, если бы не снег. Тогда приходится мести лестницу, что ведет к кабине рулевого, и счищать снег со всей палубы. Тут, конечно, можно и подвигаться, согреться. А как управишься с этим? И коли у тебя еще останется время от вахты, сползаешь сюда в кубрик и протопишь немного. Но это вовсе не помогает, так что мерзнешь и там, и тут. А ежели буксир утром отчалит, тогда уж точно превращаешься в ледышку. А скучище! Не с кем словом перемолвиться. Сплошь одни венгры да хорват. Те хоть, по крайней мере, варят себе что-нибудь. У них есть жены, дети, собаки. Но познакомиться с ними очень трудно. Разговариваешь только по делу, крикнешь что-нибудь, объяснишь руками, укажешь вправо, влево, наверх или пригрозишь кому-нибудь съездить по роже. Был ли он хоть раз в каюте рулевого? Что у того за жена? Могла бы, конечно, сварить ему что-нибудь из солонины или хоть сделать чай, если бы он попросил ее об этом и заплатил. Нет, я только заглядывал туда, — засмеялся он. Там висело белье, бегали ребятишки и собак. Нет, он еще ни разу к ним не заходил. А может, лучше оставить буксир? Пусть едет без него, а самому вернуться назад, домой. Там ведь у него есть все. Или нет? Хлеб, соль, теплые вещи, хорошая работа и никаких забот. Оно, конечно, так, дома лучше. Теперь-то он это понимает, верно. Стоит ему только уйти отсюда. Проехать 2 часа по железной дороге, и он снова дома. Йозеф покачал головой и ничего не сказал Марии. Мария продолжала уговаривать его. — Не сейчас, — ответил он и поежился в своем пальтишке. — Мне будет очень стыдно, — стуча зубами, выдавил он. Сестра кивнула. Она это понимала. Тут он прав. Надо доводить до конца то, что начал. Какое-то время Мария в неподвижности стояла перед топящейся печкой, которая нисколько не обогревала. Брат сидел на кровати, болтал ногами и кутался в пальто. Оба молчали. Потом она повернулась к нему. — Ну что ж, Мне надо уходить. До дому добираться 2 часа. Мои хозяева живут далеко отсюда. Почти столько же ехать до Шпица по железной дороге. Огромный город. «Приедешь ко мне?» — спросила она его. «Нет», — ответил он. «Иначе буксир уйдет без него. А этого не должно случиться». Но ведь она спросила просто так, приличия ради. «Ну, тогда прощай, Зев». «Прощай, Марихен». Он протянул ей руку. На глаза у нее навернулись слезы. Открыл дверь. Мария поднялась наверх по крутой лестнице. Он шел за ней. На палубе залаяла собака, обнюхала их и отряхнулась. Холод освежал, взбадривал. Не то что в затхлом кубрике. Перед тем, как ступить на трап, она еще раз обернулась к брату. — Будь здоров, Зев. — Будь здорова, Марихин. Они помахали друг другу и опять коротко рассмеялись. Осторожно ступая по мягкому снегу, она шла к освещенным фонарями трамвайным путям и безудержно плакала. Но потом одумалась. Он бы не стал так волноваться за меня, как я за него. А он тем временем опять спустился в свою каморку, подкинул совок угля в печь и слушал, как гудел огонь, который не приносил тепла. И как был в одежде, плюхнулся на постель, завернулся в одеяло и накинул поверх пальто. Домой? Но уж нет. Ему было стыдно. Стыдоба. Ни о чем другом он не думал, а только о том, что стыдно. С какой стороны? Не подойди.